В деревне никого не было. Дождь разогнал даже влюбленных. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь в узеньких переулках. Подъезжая к Настиному дому, он совсем сбросил газ, ехал как на похоронной процессии. Остановился, вылез, мотор не стал глушить. «Так», — негромко сказал он и потер ладонью грудь. Он волновался. Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь листву деревьев темно-мерцающие окна горницы. Там за окнами Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он был собран и серьезен, как вор перед чужой дверью. «Только бы собаки не было», — думал он. Кашлянул, потряс забор. Во дворе молчание, тишина. Каплет с деревьев. «Ну, Пашка, если ноги не выдернут, будешь ходить». Он осторожненько перелез через низенький заборчик и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Точная теплая ночь исходила соком, пахла затхлым погребом, гнилой древесиной и свежевымытой картофельной ботвой. Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про 18 лет. Одну и ту же фразу. «В жизни раз бывает 18 лет». Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние 3 шага и стал в простенке между окнами. Перевел дух. «Одна она тут спит или нет?» Возник новый вопрос. Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света поползло по стенам, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку, голландку, дверь, кровать. На кровати пятно дрогнуло и замерло. Под одеялом кто-то зашевелился, поднял голову. Настя. Не испугалась. Легко вскочила, пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарь. Настя откинула крючки и раскрыла окно. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом. «Ты что?» — спросила она негромко. Тон ее насторожил Пашку. Какой-то отчужденный, каким говорят с человеком, который незадолго до этого тебя обидел. «Неужели узнала?» — испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Молчал. Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил свою мигалку. Не узнала, иначе не разгуливала бы в одной спальной рубахе. Настя навалилась грудью на подоконник, приготовилась беседовать. Пашка уловил запах ее волос. В голову ударил жаркий туман. Он отстранил ее рукой и полез в окно. «Додумался», — сказала Настя несколько потеплевшим голосом. «Додумался, додумался», — думал Пашка. «Сейчас будет церк. Ноги-то вытри хоть». Пашка молча обнял ее, теплую, мягкую, и так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка. «Ох!» — глубоко вздохнула Настя. «Что ты делаешь? Шальной ты, шальной!» Пашка начал ее целовать, и тут что-то случилось с Настей. Она вдруг вырвалась из Пашкиных объятий, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель. Все, конец. Пашка приготовился к самому худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и начнет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей. Испугалась? Настя схватила со стола юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке. И не успел тот подумать худое, как почувствовал на левой щеке сухую, горячую пощечину. И тотчас такой же на правой. Потом с минуту стояли, смотрели друг на друга. У Насти от гнева еще больше потемнели глаза. Она была удивительно красива в эту минуту. «Везет инженеру», — невольно подумал Пашка. Сейчас